Бриония. Переступень. Бриония двудомная. Бриония диоика. Они берут или корни мандрагоры, или брионии, которую простые люди путают с настоящей мандрагорой, и делают из них уродливое изображение человека, на которого намереваются направить свое колдовство. Уильям Коулс. Искусство упрощения. Бриония белая, принадлежащая к семейству тыквенных, многолетняя быстрорастущая травянистая лиана, которую часто используют для создания декоративных живых изгородей. Некоторые из ее народных названий, такие как параличная и змеиная трава, прозрачно указывают на опасную природу растения. Особенно ядовиты плоды, сочные ягоды черного цвета. Всего 10 штук достаточно, чтобы убить ребенка. Существует растение с похожим названием – бриония черная. Несмотря на то, что с точки зрения ботаники это разные виды одного растения, они удивительно похожи внешне. Однако листья брионии черные крупнее и в форме сердца, в то время как у белой они лопастные и есть усики, которые помогают ей взбираться на опору. От обоих растений стоит держаться подальше, они одинаково ядовиты. Бриония белая наиболее известна тем, что на Британских островах ее продают как мандрагору. Так как мандрагоре требуется не менее 3 лет до полного развития, другие растения с крупными клубневидными корнями, такие как бриония, змееголов и послен чародея, продавались как английская мандрагора и наделялись теми же свойствами, что и настоящие. Мандрагора знаменита схожестью своих корней с человеческим телом, поэтому ее выкапывали, корни придавали вид человеческой фигуры, а затем снова закапывали, пока свежие порезы не покрывались шрамами. Еще один способ применения брионии был описан сэром Томасом Брауном в 1646 году. Люди вырезают фигурки мужчин и женщин, вдавливают в них семена ячменя или просто там, где намереваются вырастить волосы, затем закапывают их в песок, пока зерна не пустят корни, что в лучшем случае произойдет дней через 20. Затем стригут и подравнивают эти нежные ростки на манер бороды или иного. Эти волосатые фигурки никто не собирался выдавать за мандрагору и продавать. Вместо этого они участвовали в конкурсах «Ночь Венеры», где вручались награды за наиболее точно вырезанные фигурки. Корень брионии чаще всего использовался для вырезания, так как он вырастает до 30 см в длину и 10 см в ширину. А ботаник Николас Кульпепер написал в 1663 году, что ему показали корень массой в 25 килограммов и размером с годовалого ребенка.